Глава 10. Сэр Ланселот и прекрасная дева из Асталата. Однажды король Артур объявил о предстоящем турнире и состязаниях, назначенных в Камелоте на 15-й день после Успения. Молва об этом разнеслась по всему королевству, и рыцари, и бароны, графы и короли стали спешно готовиться к празднеству. Сэр Ланселот недавно был тяжело ранен и объявил королю, что едва ли будет в состоянии принять участие в турнире из опасения, чтобы рана не раскрылась. Король весьма опечалился и, пожалуй, отменил бы турнир, но опасался огорчить рыцарей с дальних окраин, которые уже находились в пути. С тяжелым сердцем отправился Артур из Лондона в Камелот. Король, конечно, знал, что будут отважные поединки, но его огорчало, что Ланселот, которого считали самым доблестным рыцарем Британии, не примет участие в турнире. Королю очень хотелось, чтобы Ланселот еще раз доказал свое превосходство над всеми остальными витязями. Когда все рыцари покинули лондонский королевский дворец, Ланселот загрустил. Ему наскучили болтовни дам и шутки пажей, и он задумался над тем, как весело едут рыцари круглого стола с королем Артуром во главе по зеленеющим полям к Камелоту. «Пойду, посоветуюсь с королевским лекарем», — подумал Ланселот. «Пусть он даст мне лекарство, чтобы поскорее залечить мою рану. Не могу же я сидеть тут, как беззубая собака, когда ее товарищи бегут на охоту». И сэр Ланселот отправился в дом Моргана Тодда, королевского врача. Но оказалось, что и он уехал вместе с королем. Эта весть огорчила и разгневала Ланселота. Он уже собирался уйти, как его окликнул человек, открывший ему дверь. «Не сердись, сэр Ланселот, что я догадался о том, что у тебя на уме. Ты предпочел бы сопровождать короля, а не нянчиться со своей раной. Войди, я дам тебе совет». Ланселот подумал, что имеет дело с учеником Моргана, сошел с коня и последовал за ворчливым стариком с крошечными черными глазками. Осмотрев рану рыцаря, старик как-то странно усмехнулся и промолвил. «Ран твоя не раскроется, если ты будешь хоть немного заботиться об этом. Но твое сердце всегда было впереди твоего ума, рыцарь. Ты сделаешь больше, чем кто-либо из рыцарей, но сила твоя причинит тебе немало вреда». «Значит, я могу ехать в Камелот на турнир?» — спросил Ланселот. «О да», — подтвердил старик. «Но помни, не останавливайся в Асталате, иначе ты нанесешь тяжкую рану тому, кто тебе не сделал никакого зла, и причинишь сам себе безмерное страдание». «Прибереги свой совет, добрый лекарь», — остановил его с улыбкой Ланселот. «Я никогда не трону того, кто не заденет меня. Впрочем, я готов принять все, что пошлет мне Господь». Рыцарь тотчас же отправился в путь, не задумываясь особенно над словами лекаря. Под вечер он прибыл в Асталат и стал приискивать себе помещение для ночлега. Но вдруг ему пришли на память слова лекаря. «Я остановлюсь где-нибудь за городом», — с улыбкой сказал он себе самому. «Таким образом, я избегну несчастья, которое предвещал мне старый ворон». И Ланселот направился за город. У самой дороги он увидел баронскую усадьбу и попросил позволения переночевать. Его охотно пустили. Барон был пожилой человек, почтенной наружности, по имени сэр Бернард. Он ласково принял Ланселота, хотя и не знал его. У барона было два сына, недавно посвященных в рыцари, и молоденькая дочь, красавица Элен. Но Ланселот не обратил на нее особого внимания. Сэр Лавен, младший сын, и сестра его не могли отвести глаз от лица сэра Ланселота, поразившего их своим величавым и кротким видом, и подумали, что он должен быть мужественным и благородным рыцарем. За веселой беседой Ланселот рассказал им, что собирается на турнир в Камелот. «Благородный сэр», — обратился он к сэру Бернарду, «прошу тебя одолжить мне щит с неизвестным девизом. Мой щит слишком известен». «Сэр, я охотно исполню твое желание», — заметил старый барон. «Я уверен, что ты один из самых знаменитых рыцарей в мире. Мой старший сын, Тир, был ранен в первый же день своего посвящения великим Тристаном Леонесом. Он еще болен и не может сесть на коня. Воспользуйся его щитом». «Благодарю за дружеское доверие», — заметил Ланселот. «Взамен я попрошу у тебя услугу», — продолжал сэр Бернард. «Мой младший сын, Лавен, жаждет поехать с рыцарем, доказавшим на деле свою доблесть. Я доверяю тебе и убежден, что ты знатный рыцарь, а потому я прошу позволить ему сопровождать тебя». «Очень рад. Мне приятно будет ехать с молодым рыцарем», — заметил Ланселот. «Не назовешь ли ты себя?» — спросил барон. «Не сегодня, сэр», — возразил Ланселот. «Но если Бог дарует мне победу на турнире, я, конечно, заеду к тебе и скажу свое имя». Ланселот очаровал всю семью барона своим благородством и рассказами о дамах и рыцарях, и все засиделись до поздней ночи. Утром сэр Ланселот был уже давно готов, но Элен медлила и не хотела сказать, что последний ремень на доспехах ее брата застегнут. Наконец, когда все было готово, она подошла к сэру Ланселоту. «Сэр, я желаю тебе славных подвигов и победы на турнире», — обратилась она к нему, краснее и бледнее. «Никогда еще никто из рыцарей не носил мой цвет. Поэтому, милорд, не хочешь ли взять у меня кое-что на память и надеть на счастье на свой шлем?» Ланселот поклонился, взглянул в ее милое личико и с улыбкой ласково заметил. «Благородная леди, если я соглашусь, то сделаю для тебя больше, чем делал до сих пор для какой-либо дамы». Она приняла эти слова за отказ и отвернулась, чтобы скрыть засверкавшие у нее на глазах слезы. Ланселоту было жаль огорчить такую милую девушку, и так как он не желал быть узнанным на турнире, то подумал, что если у него на шлеме будет цвет какой-нибудь дамы, его никто не узнает. Все знали, что он никогда не надевал что-либо подобное на турнирах, как было в обычае у многих рыцарей. «Постой, прекрасная леди», — мягко заговорил он, — «я готов надеть твой цвет на шлем». Личико Элен тотчас же просветлело, и она с горделивой радостью подняла глаза на статного, одетого в кольчугу рыцаря. Затем она побежала к себе и, быстро вернувшись, сказала: «Вот кусок красной парчи, вышитый крупным жемчугом». «Хорошо, я надену это во время состязаний в благодарности за то расположение, которое ты и твой отец ко мне питаете. Прошу тебя сохранить у себя мой щит, пока я не вернусь, а я возьму щит твоего брата». «Я спрячу твой щит у себя в комнате и позабочусь о нем», — заметила Элен. Затем сэр Ланселот и юный сэр Лавен тронулись в путь. Оба с белыми щитами, как будто они были юные рыцари, не успевшие совершить никаких подвигов, в воспоминания о коих они могли бы начертать на своих щитах девизы. Прибыв в Камелот, они увидели, что узкие улицы города запружены толпой герцогов, графов, баронов и рыцарей, прибывших для участия в состязаниях. Сэр Ланселот нашел помещение у богатого горожанина и так сумел все обставить, что никто не подозревал о его приезде. В назначенный день и час затрубили трубы на поле, отведенном для турнира. Король Артур поместился на приготовленном для него возвышении, чтобы решить, кто будет победителем. На празднество и турнир собралось много рыцарей, знати и простого народа. Рыцари разделились на две партии и стали на двух противоположных концах арены. Одни называли себя партией короля Артура и желали одолеть всех вновь прибывших. Среди них был сэр Пеламид, сэр Кон из Ирландии, сэр Саграмор, сенешаль сэр Кей, сэр Грифлет, сэр Мордред, сэр Галернон и сэр Сафар — все рыцари круглого стола. На другой стороне были король Нотр-Гальский, король Свордланда, сэр Галагальд Гордый и другие рыцари Севера. Их было меньше числом, но все они были доблестные рыцари. Сэр Ланселот также явился на арену, повязав красную парчу себе на шлем, но решил посмотреть, какая сторона окажется слабее, чтобы присоединиться к ней. Вместе с сэром Лавеном он отправился на холм, откуда можно было наблюдать за боем на арене. Скоро они увидели, как партия короля Артура двинулась на северных рыцарей и смяла нескольких из них. Но король Нотр-Гальский и король Свордланда с несколькими рыцарями мужественно и стойко выдерживали натиск многочисленных рыцарей круглого стола. «Смотри!» — воскликнул Ланселот. «Как они выдерживают этот натиск! Как могучие вепри в стае собак!» «Ты прав!» — согласился Лавен. «Они удивительно храбры!» «Теперь, если ты мне поможешь», — заметил Ланселот, «то увидишь, что этот большой отряд отступит гораздо быстрее, чем наступал». «Я сделаю все, что могу», — воскликнул юноша. Сэр Ланселот пришпорил коня, и они понеслись к арене. Натиск Ланселота был так стремителен и так силен, что он одним ударом копья прокинул Саграмора, Кея, Грифлета и Сафра, а вторым ударом опрокинул еще 5 рыцарей. Северные рыцари, между тем, успели оправиться и приветствовали неизвестного рыцаря за оказанную помощь, хотя дивились его белому щиту. Тем временем партия короля Артура приняла решение. Сэр Борс, сэр Эктор де Марис, сэр Лайонел, сэр Блэмор и еще 5 других, все сильные рыцари, известные бойцы и близкие родственники Ланселота, порешили отплатить неизвестным рыцарям с белыми щитами, а особенно тому, у которого на шлеме был цвет дамы. Рыцари снова ринулись вперед, и сэр Борс, сэр Лайонел и сэр Эктор бросились на Ланселота с такой силой, что опрокинули его коня. По несчастной случайности, копье сэра Борса, двоюродного брата Ланселота, пронзило его щит и, сломавшись, застряло у него в ране. Увидев, что его другу грозит опасность, сэр Лавен бросился на сэра Мордреда и, сбросив его с седла, подвел его коня Ланселоту и помог ему сесть. Ланселот пришел в ярость, схватил огромное копье и опрокинул Борса вместе с его конем. А вслед за ним та же участь постигла сэра Эктора Лайонеля и еще 4 рыцарей. Остальные отступили, страшась такой непомерной силы. «Я недоумеваю, кто этот рыцарь с красной парчой на шлеме?» — обратился король Артур к Гавейну, сидевшему с ним рядом. «Государь, мы узнаем это при отъезде», — ответил Гавейн. Король приказал трубить окончание состязаний на этот день. И герольды провозгласили победителем рыцаря с красной парчой на шлеме. Но когда северные рыцари подъехали к Ланселоту, приглашая его к королю за наградой, он отказался. «Благородные лорды, позвольте мне уехать, прошу вас», — сказал он. «Я жизнью купил свою победу, и в настоящую минуту покой мне дороже всех сокровищ в мире». Вслед за этим он помчался с Лавеном в лес. Доехав до леса, Ланселот застонал и, объявив, что дальше ехать не в силах, в глубоком обмороке упал с коня на землю. Сэр Лавен отправился искать воды и, выйдя на просеку, увидел келью отшельника на берегу ручья. Войдя в келью, он рассказал отшельнику о том, что его друг лежит в глубоком обмороке. Они перенесли Ланселота в келью. Отшельник извлек копье и, перевязав рану, дал рыцарю сильное укрепляющее средство. Ланселот скоро очнулся и пришел в себя. Между тем в Камелоте шли толки о турнире, и все недоумевали, кто мог быть рыцарь-победитель, который был ранен, как говорили северные рыцари. Король Артур подозревал, что это Ланселот, но надеялся, что ошибается, ибо ему тяжко было подумать, что Ланселот снова серьезно ранен. На следующий день двор отправился обратно в Лондон и остановился на ночлег в Асталате. В городе все оказалось занято, и сэр Гавейн случайно попал к барону Бернарду, усадьба которого лежала за городом. После обеда старик-хозяин стал расспрашивать, кто победил на турнире в Камелоте. С первой же минуты сэр Гавейн заметил, что красавица-девушка, дочь рыцаря, угощавшая его, была бледна и задумчива. «На турнир явились 2 неизвестных рыцаря, оба с белыми щитами, но у одного из них на шлеме была красная парча», — сказал сэр Гавейн, и при этом заметил, что лицо девушки просияло, а глаза загорелись. «Клянусь, я никогда не видел столь доблестного и рослого рыцаря», — продолжал Гавейн. «Я готов поклясться, что он победил не менее 20 рыцарей круглого стола, и товарищ его тоже выказал свою доблесть». «Слава богу!» — с торжеством воскликнула молодая девица. «Я рада победе этого рыцаря. Я никого не любила и никого не буду любить, кроме него». «Значит, ты знаешь его имя?» — спросил Гавейн. «Нет, и не знаю даже, когда он вернется», — возразила Элен. Сэр Бернард рассказал Гавейну, как они познакомились с неизвестным рыцарем, а Элен добавила, что он, не желая быть узнанным, оставил ей свой щит и вместо него взял белый щит ее брата. Сэр Гавейн попросил показать ему щит. Элен принесла щит и вынула его из кожаного футляра, в котором он был спрятан. «Посмотри, сэр, на нем нет ржавчины. Я сама каждый день чистила его», — сказала она. «Увы», — воскликнул Гавейн, увидев девиз на щите. «Теперь мое сердце полно печали». «Почему? Почему?» — вскрикнула Элен, бледнее и задыхаясь. «Ты любишь рыцаря, которому принадлежит этот щит?» — спросил Гавейн. «Да, я люблю его». «Знай же», — сказал Гавейн. «Ты любишь благороднейшего и достойнейшего рыцаря в мире». «Я так и думала», — — с гордой улыбкой заметила Элен. «И он никогда еще не носил цвет какой-либо дамы», — заметил сэр Гавейн. Услышав это, Элен очень обрадовалась и подумала, что рыцарь надел ее цвет из любви к ней. «Но я опасаюсь», — продолжал Гавейн, — «что мы не увидим его в живых». «Горе мне, горе!» — воскликнула Элен и бросилась к ногам рыцаря. «Что ты хочешь этим сказать? О, не говори, что он...» И она не была в силах договорить. «Я не говорю этого, но я знаю, что он серьезно ранен». «Где он? Куда он ранен? О, я сейчас же пойду к нему!» И она поднялась, ломая руки. «Если бы ранивший его знал, кто этот рыцарь, он не нанес бы ему такой тяжкой раны», — заметил Гавейн. «Но скажи, где же мой рыцарь?» «Правду сказать, никто не знает, где он», — пояснил Гавейн. «Он после турнира быстро умчался, и когда я с другими рыцарями отправился на розыске, за 6-7 миль от Камелота его нигде не оказалось». «Дорогой отец», — со слезами проговорила Элен, «ты должен позволить мне ехать отыскивать того, кого я люблю. Я не успокоюсь, пока не найду его и брата». Элен быстро снарядилась и в слезах отправилась в путь в сопровождении вооруженных людей, которые должны были ее охранять. В течение 2 дней все ее поиски в Камелоте оставались безуспешными. Элен почти ничего не ела и не спала от волнения и беспокойства. На 3-й день, проезжая по долине, она увидела рыцаря с 2 конями и узнала своего брата Лавена. Погнав коня, она быстро понеслась к нему и крикнула. «Лавен! Лавен! Скажи, где мой рыцарь, сэр Ланселот?» Брат обрадовался, увидев сестру, и спросил, откуда ей известно имя заезжего рыцаря, и Элен рассказала ему, как она узнала имя Ланселота. «Мой рыцарь не назвал себя», — заметил Лавен, «но приютивший нас отшельник узнал его и сказал мне его имя. Несколько дней ему было очень плохо. Он был в забытии, бредил, но теперь ему лучше». «Я счастлива слышать это», — сказала Элен. Когда Лавен привел ее в комнату, где лежал бледный раненый рыцарь, она от волнения не могла произнести ни слова и упала в обморок. Очнувшись, она со вздохом спросила. «Мой рыцарь, сэр Ланселот, что с тобой случилось?» «Что с тобой, благородная леди?» — спросил Ланселот. «Мне тяжело видеть твою печаль. Моя рана не стоит того, чтобы ты так тревожилась». «Если ты прибыла, чтобы ухаживать за мною, то благодарю тебя. Ты быстро вылечишь меня и поставишь на ноги». «Я с радостью буду служить тебе, пока ты не поправишься». «Благодарю тебя, благородная Элен», — заметил рыцарь. «Но откуда тебе известно мое имя?» «Я узнала его от сэра Гавейна», — ответила молодая девушка. «Он ночевал в доме моего отца и видел твой щит». Ланселоту стало тяжело на душе. Он чуял что-то недоброе. И с этой минуты Элен не отходила от Ланселота, сидела подле него и дни, и ночи, и такой внимательной сиделки еще никогда ни у кого не было. Сэр Ланселот, в свою очередь, был ласков и не подозревал, что Элен так глубоко привязана к нему. Вскоре Ланселота навестил его двоюродный брат, сэр Борс, который ранил его. Он очень сокрушался, что так опасно ранил своего родственника, но Ланселот успокоил его. «Я получил лишь то, что заслужил. Я едва не погиб из-за своей гордости. Стоило мне только предупредить тебя, что я здесь, и я не был бы ранен, потому не станем больше говорить об этом». «Благородный кузен», — начал Борс, наклоняясь над постелью и понижая голос. «Мне кажется, что эта девица, которая ухаживает за тобой, очень и печалится, когда ты поправишься и уедешь». «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил Ланселот. «Скажи, не зовут ли ее Лилейная Дева из Асталата?» «Да, именно так», — подтвердил Ланселот. «И лучшей сиделки нельзя найти». «Ясно, что она тебя любит», — сказал сэр Борс, чувствуя сострадание и нежность к кроткой девушке. «Нет, брат, ты ошибаешься», — возразил Ланселот. «Она явилась сюда, потому что я болен, и надел ее цвет. Вот и все». «Ты доблестен, Ланселот», — заметил Борс. «Ты всегда деликатен и мил с женщинами. Но мне кажется, ты не знаешь сердца этой благородной девицы. А я заметил, что она любит тебя и ревниво следит за нашей беседой. Если это так, клянусь небом, я глубоко огорчен этим», — с грустью воскликнул Ланселот. «В таком случае я должен отослать ее от себя». «Почему, дорогой брат?» — — спросил Борс. «Она благородная девушка. Ты мог бы полюбить ее в свою очередь, но в этом я не могу и не смею советовать тебе. Я знаю, что любовь свободна и не приходит по принуждению». «Я глубоко жалею об этом», — заметил сэр Ланселот и снова впал в уныние, желая только поскорее поправиться и уехать. Через несколько дней он сговорился с Борсом, что встанет, оденет доспехи и сядет на коня, чтобы таким путем дать понять отшельнику и Элен, что он здоров и может уехать. Они услали отшельника и молодую девушку в лес собирать травы. Сэр Ланселот встал с постели и с помощью сэра Борса оделся и сел на коня. Рыцарю так хотелось снова почувствовать себя здоровым, что он взял копье наперевес, пришпорил коня и стремительно понесся по лугу, как будто хотел поразить противника. Но внезапно его рана открылась, он лишился чувств и упал с седла. Элен, которая недалеко зашла, услышала крики брата и сэра Борса и бросилась к ним. Увидев смертельно бледного Ланселота, она зарыдала и, опустившись перед ним на колени, принялась целовать его, стараясь привести в чувство. «Изменники вы!» — крикнула она брату и сэру Борсу. «Как вы могли позволить ему встать с постели? О, если вы убили его, я донесу на вас, как на его убийц!» Вернулся и отшельник, и очень разгневался, уложил Ланселота в постель, остановил кровь и привел рыцаря в чувство. «Почему ты подвергаешь свою жизнь такому риску?» — спросил он рыцаря. «Мне наскучило здесь», — ответил Ланселот, — «и я хочу уехать». «Ах, сэр Ланселот», — сукаризный заметил отшельник, — «ты не научишься сдерживать себя до самой смерти. Но теперь ты должен повиноваться мне и оставаться здесь, пока я не скажу, что ты здоров». Сэр Борс вскоре уехал, и отшельник обещал, что через месяц он может приехать за Ланселотом. Элен день и ночь усердно ухаживала за ним, ободряла и развлекала его, чтобы он не скучал. Ни одна жена не могла быть заботливее к своему мужу, ни одна мать не могла быть нежнее к своему ребенку, чем была Элен к сэру Ланселоту. Рыцаря печалило все это. Он был ласков с молодой девушкой, но сожалел, что в его душе не было любви к ней. Когда миновал месяц и приехал сэр Борс, рыцарь был уже совершенно здоров и рвался в путь. Двор короля Артура находился в то время в Лондоне. Элен выехала из Камелота вместе с Борсом и Ланселотом, грустя, что ее заботам пришел конец, и в то же время радуясь, что Ланселот здоров. Она была признательна, если он во время пути иной раз обращался к ней и со спокойной улыбкой говорил о ярком солнечном дне, о птицах и деревьях, о встречных всадниках и прохожих. В Асталате барон Бернард радушно принял их и устроил пир. Утром, когда они собрались в дальнейший путь, Элен была бледна, но спокойна, пока сэр Ланселот не начал прощаться. Тогда она подошла к Ланселоту и сказала: «Милорд, я вижу, что ты уезжаешь. Прошу тебя, сжалься надо мной. Мне приходится говорить о том, чего обыкновенно девицы и дамы не говорят». Ланселот серьезно и печально взглянул на нее и понял, что она собиралась сказать. «Леди», — заговорил он, чувствуя себя совсем удрученным, «меня огорчает, что я, сам того не ведая, поверг тебя в печаль. Благородный рыцарь, не дай мне умереть от любви к тебе!» — воскликнула Элен, поднимая на него взор полный отчаяния и мольбы. «Я ни за кого, кроме тебя, не выйду замуж!» «Благородная леди», — возразил Ланселот, «с тяжелым сердцем я вынужден отказать тебе. Я не собираюсь жениться». «Увы», — с горькой улыбкой промолвила Элен, «в таком случае не о чем говорить». «Благородная леди, я желал бы, чтобы ты нашла рыцаря более достойного», — снова заговорил Ланселот. «Когда я уеду, ты перенесешь свою привязанность на кого-нибудь из своих друзей или родственников, а за твою дружбу я буду вечно тебе обязан». «О, знай же, сэр Ланселот, раз ты меня не любишь, мне не видать счастья», — возразила лилейная дева. «Не говори так, леди», — воскликнул рыцарь. «Тебя ждет любовь и долгая жизнь». Элен вскрикнула и упала в обморок. Ее камеристки подняли ее и унесли. С тяжелым сердцем уезжал Ланселот из Асталата. Когда он уже собрался сесть на коня, вышел и сэр Лавен. «А ты, сэр Лавен, что будешь делать?» — спросил Ланселот. «Я могу только сопровождать тебя», — ответил юноша. Конечно, если ты меня не прогонишь». «Поедем вместе», — ответил Ланселот. «Я думаю, сэр», — сказал, подходя к Ланселоту сэр Бернард, «что моя дочь погибает из-за тебя. Она всегда была нежна сердцем». «Этого не должно быть», — сказал сэр Ланселот. «Развлекай ее, и когда я уеду, она забудет меня. Никогда я не давал ей повода подумать, что люблю ее, но я очень огорчен ее печалью, потому что она благородная и добрая девушка с кротким нравом». «Отец», — вмешался сэр Лавен, — «моя сестра Элен поступает, как я. С той минуты, когда я впервые увидел сэра Ланселота, я уже не мог расстаться с ним». Элен грустила ночи и дни, не зная сна, не принимая ни пищи, ни питья. «Нет», — возражала она на все утешения, — «я не могу и не хочу преодолеть свои печали, и я не грешу тем, что люблю благороднейшего из рыцарей, и чувствую, мне уж недолго жить». Она исповедалась и получила отпущение грехов. Вскоре затем она позвала своего отца и братьев и просила их исполнить ее волю относительно погребения. Когда она умерла, в ее похолодевшую руку вложили письмо, а тело с молитвами доставили на колеснице к Темзе и там поместили в лодку. Лодку покрыли черной парчой, и старый преданный слуга вступил в нее. С печалью отчалили лодку от берега, и старый кормчий повел ее вниз по течению в Лондон, где находился двор Артура. Случилось, что король с королевой стояли у окна дворца, выходившего на Темзу, и заметили черную лодку. Король приказал остановить ее, и в сопровождении королевы и многочисленных рыцарей спустился к берегу. Они увидели, что в лодке лежала красавица и, казалось, спала. Король осторожно взял письмо из ее руки. Вернувшись во дворец, он приказал всем рыцарям собраться, вскрыл письмо и прочел вслух. «Благороднейший рыцарь, милорд Ланселот Дюлак, смерть пришла за мною, видя, что ты не любишь меня. Сделай теперь, когда меня уже нет в живых, то немногое, о чем я тебя прошу. Помолись за мою душу и похорони меня, вспоминая иногда обо мне, несравненный, милый рыцарь». Сэр Ланселот побледнел, и все дивились, глядя на его скорбь. «Государь», — сказал он, когда король кончил читать письмо, — «поверь, я скорблю всей душой о смерти этой благородной девицы, и Богу известно, что я был лишь невольной причиной ее смерти. Ее брат, сэр Лавен, может подтвердить мои слова. Она была прекрасна и необычайно добра ко мне во время моей болезни. Она любила меня беспредельно, и это печалит меня». «Отчего ты не полюбил ее?» — заметила королева, оплакивая печальную судьбу благородной любящей девушки. «Государыня», — возразил сэр Ланселот, — «нельзя любить по принуждению, но я скорблю о ее смерти». «Да, любовь свободна», — согласился король. «И тут бессильные все мольбы. Но ты, сэр Ланселот, согласно желанию благородной девицы, конечно, пожелаешь похоронить ее?» «Да, я похороню ее со всей подобающей пышностью и торжественностью», — сказал рыцарь. Все рыцари круглого стола с грустью проводили тело прекрасной Элен к могиле. На могильной плите крупными буквами сделали надпись, которая гласила: «Здесь покоится тело Элен, лилейной девы из Асталата, умершей от великой любви».